Фальвик перекинул через плечо карминовый плащ. «Это был не последний наш визит, почтенные Ненники», — сказал он. «Мы вернемся». «Именно этого я опасалась», — холодно ответила жрица. «К несчастью».